Глава 103. 12 сентября. Четверг. Рой Грейс и Глен Брэнсон сидели в Форде без полицейской маркировки, припаркованном на почти безлюдной набережной Истборна. Неподалеку, где заканчивались фонари, брал начало крутой подъем к меловым скалам Seven Sisters, в том числе печально известному мысу Бичи Хэт. 22:57. Детективы пробыли здесь уже час. Грейс одновременно скучал и волновался, а Брэнсон, похоже, только скучал. Другие сотрудники оставались на своих местах, ожидая распоряжений. Вглядываясь в мутное из-за проливного дождя ветровое стекло, Брэнсон спросил для поддержания беседы. «Помнится, ты не особый любитель высоты?» «У меня акрофобия», — покачал головой Грейс. «Если заглянуть в неогражденный обрыв, да и огражденный тоже, меня тянет прыгнуть. Мозг едва справляется с искушением. С тобой такое бывает?» «Предпочитаю, чтобы между мной и обрывом оставалось четверть мили твердой земли», — кивнул детектив-сержант. «Стоит встать на поребрик, и у меня разыгрывается эта твоя акрофобия». Грейс рассеянно улыбнулся. «Дружище, ты в норме?» — с тревогой посмотрел на него Глен. «Да, просто время от времени накрывает. Я думаю о Бруно. Всем сердцем надеюсь, что он ничего не почувствовал. Но в любом случае я предпочел бы находиться здесь, особенно если сегодня выйдем на результат». Затем он сосредоточился на причине, по которой они приехали к обрыву. Несмотря на сказанное на прошлом совещании, Грейс подумывал, не объявить ли этот выезд полномасштабным на всех трех уровнях — золотом стратегическом, серебряном тактическом и бронзовом операционном, чтобы прикрыть спину, если что-то пойдет не так. Но, памятуя о скептицизме Кассиана Пью насчет этого расследования, он опасался, что начальник прикажет дать отбой, а потому решил провести операцию по-тихому, без ведома Пью. И теперь надеялся, что она не пойдет кувырком. Погода не сулила ничего хорошего. По прогнозу обещали безоблачную ночь. Но теперь небо затянули тучи и лил сильный дождь. Капли барабанили по крыше Форда, а ураганный ветер гонял по тротуару какие-то жестянки. «Банки из-под напитков», — догадался Грейс. Неподалеку находились три автомобиля группы наблюдения Марка Тейлора, каждый по двое сотрудников, в том числе Шэра Норман. Они прикрывали выходы из гостиницы, где остановилась Ребекка Уоткинс. Остальные расположились на основных выездах из Истборна. Во внутреннем кармане пиджака у Грейса лежала распечатка с оценкой рисков, но нервы были на пределе. По тротуару, склонив голову под дождем, прошел человек с собакой на поводке. Брэнсон зевнул. «Надо бы тебе найти более достоверный способ предсказывать погоду», — криво улыбнулся он, глядя на дождь. «Что-нибудь технологичное, приложение какое-нибудь. Понадежнее, чем просто высунуть палец из окна. Или ты гадал по куриным потрохам?» Грейс испепелил его взглядом. «Прости, шеф, это было бестактно. И не говори». Грейс поморщился, снова вспомнив о событиях прошлой недели. «Я смотрел прогноз на полночь, обещали ясное небо. Определенно, где-нибудь, только не здесь», — отозвался Брэнсон. Но Грейс не услышал его слов. Он снова ушел в мысли о предстоящих событиях и рассказе Шэра Нормана о разговоре между Найлом Патерностером и Ребеккой Уоткинс в Кройдонском пабе. «Как только смогу уйти, не нарушив приличий. Наверное, ближе к полуночи. Как тебе план?» «Любовное свидание. Чем же все закончится?» «Если в результате операции всего лишь застукают парочку на заднем сиденье автомобиля, Грейсу вовек не отмыться от позора. А если произойдет нечто иное?» «Но что?» — снова и снова думал он. Чутье подсказывало, что Ребекка Уоткинс затеяла рандеву не ради плотских утех. Она что-то замыслила. Но что? Какое она выберет место? уединенная, идеальная для любовников, избегающих ненужного внимания, но в то же время рядом с Истборном, чтобы добраться за считанные минуты. Грейс и Брэнсон посматривали на телефоны с приложением картой, которое велел установить Марк Тейлор. Пока что автомобиль Найла Патерностера стоял у дома на Невилл-Роуд. Чтобы не производить лишнего шума, в первую очередь от раций, Рой и Глен подключили к телефонам наушники. Вдобавок ко всему, каждый вооружился биноклем ночного видения. «Дружище!» — вдруг заговорил Глен Брэнсон тихо и с чувством. «Как продвигаются, похоронные дела? Все нормально?» «Не особо. Последнюю пару вечеров мы с Клео пытались определиться с распорядком службы. Слушали плейлисты Бруно, прикидывали, какую музыку он хотел бы услышать и какие песни допустимо включать в церкви. Что-нибудь, отражающее его трудности, ты понял. Трудности с матерью, переживания из-за ее смерти, переезд в незнакомую страну, новая семья, новая школа». На какое-то время Брэнсон задумался. «Есть одно предложение, хотя совет непрошенный. И не факт, что уместный, но... Как насчет песни Майка Доути «Я встану снова и снова»? Она о преодолении трудностей. И у Доути прекрасный вокал, такой одухотворенный. Сгодится?» «Не знаю, но завтра послушаю, спасибо. А я придумаю что-нибудь еще». «Значит, свадьба в следующем месяце?» — спросил Грейс. «Без изменений». После долгого и неприятного развода с прежней супругой Ари и тяжбы за право опекунства над двумя детьми, которую Ари почти выиграла перед своей безвременной кончиной, Глен Брэнсон наконец-то влюбился снова. Шивон Шелдрейк была очень харизматичной и веселой женщиной, но работала в Аргусе старшим криминальным репортером. И Грейс понимал, что во время задушевных разговоров перед сном Брэнсону придется отвечать на множество неудобных вопросов, и так много-много лет. С другой стороны, Шивон обожала роль мачехи и прекрасно относилась к детям Глена. «Без изменений», — подтвердил Брэнсон, глянул на экран телефона и взволнованно ухнул, глядя на красную точку, обозначавшую автомобиль Найла Патерностера. «Объект снялся с места!» Грейс тоже посмотрел на экран, и тут в наушниках раздался голос. «Говорит Альфа-5, объект номер 2, Range Rover Evoque, номерной знак «Гольф Ноябрь 70, Чарли, Папа Ноябрь», только что отъехал от гостиницы». «Машина Ребекки Откинс». Грейс ощутил всплеск адреналина. «Альфа-5 вас понял, продолжайте наблюдение», — сказал Тейлор. «Вас понял, сэр, следую за объектом». И через несколько минут... «Объект номер 2 сворачивает на парковку возле паба рядом с Бичи Хэт. Проезжаю мимо». Грейс смотрел на красную точку, двигавшуюся по Невилл-Роуд. Даже на свободной дороге Найлу потребуется полчаса, чтобы доехать до места. Что касается Грейса и Брэнсона, они могли добраться до парковки быстрее, чем за 10 минут. «Грейс вызывает Альфа-7». «Альфа-7 слушает», — подтвердил Тейлор. «Мы проверим парковку возле паба». «Вас понял, сэр. Встанем у обоих выездов, но не слишком близко». Грейс повернулся к Брэнсону. «Погнали. Быстро, но без шума». Брэнсон завел мотор, и Грейс снова глянул на красную точку, всей душой надеясь, что его затея не обернется пустой тратой драгоценного времени всех причастных.